О руках Аллаха упоминает Коран и в рассказе о том, как он создал человека своими руками. Сура 38, аят 75. В числе не внешних, но внутренних антропоморфных черт, которыми Коран характеризует Аллаха, следует назвать хитрость. Хитрость во всей своей полноте у Аллаха, читаем в Коране, сура 13, аят 42. Аллаха никто не перехитрил. Так иудеи хитрили против Исы. И хитрили они, и хитрил Аллах. А Аллах лучший из хитрецов. Коран, сура 3, аят 47. И за ним остался верх. И вот мекканцы, неверящие посланнику Аллаха, ухищряются против тебя, чтобы задержать тебя или умертвить, или изгнать. Они ухищряются, и ухищряется Аллах. А ведь Аллах лучший из ухищряющихся. Коран, сура 8, аят 30. Один из секретов действенной хитрости Аллаха по Корану в том, что он имеет активных посланников, которым знакомы приемы сведущих лазутчиков, опережающие ухищрения врагов. Скажи, Аллах, быстрее хитростью, ведь наши посланники записывают ваши хитрости. Коран, сура 10, аят 22. И эти ухищрения порой крайне жестоки. Вот, например, краткий рассказ в суре 27 о самудянах и их пророке Салихе. Из них было в городе 9 человек, которые распространяли нечестие. Они замышляли хитрость против семьи, присланного к ним пророка. И мы замышляли хитрость, а они не знали. Посмотри же, каков был конец их хитрости. Мы погубили их и их народ, всех. И вот это дома их разрушены за то, что они были несправедливы. Коран, сура 27, аяты 49, с 51 по 53. Итак, 9 замыслили зло, а тот, кто знал, погубил их и их народ, всех. И погубил, судя по описанию Корана, с помощью разрушительного землетрясения. Это находит подтверждение и в других аятах о гибели самудян. Смотри, сура 7, аят 76, сура 41, аяты с 12 по 16. Похоже, что и в соответствии с моралью того времени, когда записана эта легенда, она выглядела совсем негуманно, чем и вызвана была компромиссная фраза «И спасли мы тех, которые уверовали и были богобоязненными». Коран, сура 27, аят 54. Однако это дополнение лишь подчеркнуло жестокость любви обильного, тут же продиктовавшего, поистине в этом знамение для людей, которые знают. Коран, сура 27, аят 53. В одном из подобных рассказов некоторые исследователи хотят видеть отголосок сказания о Вавилонской башне. Но в Коране нет речи о смешении языков. Так Саблуков усматривал в этом аяте намек на вавилонское столпотворение. Коран – законодательная книга мухаммеданского вероучения, перевод и приложение к переводу Саблукова, Казань, 1898 год, страница 45, приложение. Крачковский ограничился более нейтральным примечанием. Общий характер – Вавилонская башня. Коран, перевод и комментарии Крачковского, страница 555. Это уже знакомая нам тема – ухищрение на ухищрявшихся. Читаем. «Ухищрялись те, которые были до них, и Аллах погубил их здание от оснований, и упала на них сверху крыша, и постигло их наказание от оттуда, откуда они и не знали». Коран, сура 16, аят 28. И назидание тут очевидное. Чужие хитрости для Аллаха – ничто, ведь их ухищрения для Него, Всезнающего, известны, и Он заранее осведомлен, как и когда с ними покончить. Таков образ Аллаха в Коране. Это, с одной стороны, милостивый Бог, с другой – суровый судья, жестоко карающий за малейшее ослушание непокорных. Он – властитель земли и вселенной, и всех ее обитателей, требующий беспрекословного подчинения и преклонения перед ним, своего рода восточный деспот, в страхе и зависимости держащий свое творение человека. Единственный, кто пытается ему прикословить, это его первое создание и близ дьявол ислам. Внешние и внутренние свойства и черты Аллаха многообразны и порой противоречивы, хотя в большинстве своем антропоморфны. Их разнообразие порождало несхожие характеристики Аллаха даже у теологов ислама разных направлений и сект еще в первые века ислама, в период формирования его учения, представлений и обрядов их идейного обоснования. Вот отдельные из таких характеристик, собранные в известном труде мусульманского теолога XII века Аш-Шахрастани «Книга о религиях и сектах» Китаб Аль-Милаль Ван Нихаль. Один из создателей мусульманского богословия, ранее близкий к мутазилитам, Абу Аль-Хасан Али Аш-Ари 873-935 годы, добавил к рассмотренным выше качествам Аллаха еще следующее уточнение, считавшееся им наиболее существенным. Он говорил: «Если Творец в действительности есть Создатель Всевышний, с которым никто не участвует в сотворении, то самым отличительным качеством Всевышнего является способность на изобретение». Аш-Шахрастани, «Книга о религиях и сектах», страница 95. Как видим, добавление Аль-Ашари, которому нельзя отказать в определенной проницательности, также исходит из сравнения Бога с человеком, то есть и оно антропоморфно. Аль-Ашари излагал также взгляды богослова Дауда Аль-Джавариби, имевшего более детальные представления об образе Аллаха. Так Аль-Джавариби говорил, что его божество есть тело, плоть и кровь, у него есть органы и члены тела, как-то рука, нога, голова, язык, два глаза, два уха. Вместе с тем, это тело не похоже на другие тела, плоть не похожа ни на какую другую плоть, кровь не похожа ни на какую другую кровь. Так же обстоит дело со всеми божественными атрибутами. Он не похож ни на что из созданий, и ничто не похоже на него. Он полый с самого верха до груди, плотный в остальной части. Он изобильно черный с вьющимися волосами. Аш-Шахрастани, книга о религиях и сектах, страница 100. По основателю же каррамитского течения в исламе, Мухаммеду ибн Караму, умер в 869 году, Бог пребывает на троне, и в верхней части он является субстанцией. Он называл это сущностью, джаухар. В своей книге, названной «Могильные наказания», он говорил, что Бог единственный в своей субстанции, единственный в своей сущности, и что он касается верхней стороны трона. Он допускал его перемещение, превращение, сошествие. Одни из них, сторонников карамизма, говорили, что он занимает некоторые части трона. Другие говорили, что весь трон полон им. Большинство из них применяло к нему слово «тело», «джисм». Приближающиеся из них к суннитам говорили: «Он является телом в том смысле, что существует в своей субстанции». И это, по их мнению, есть определение тела. У них было разногласие относительно понятия величия Аллаха. Одни из них говорили: «Его величие означает, что он, несмотря на свое единство, пребывает на всех частях трона. Трон находится под ним, а он над всем троном, так же, как над частью его». Другие говорили: «Его величие означает, что он, несмотря на свое единство, касается, с одной стороны, больше, чем кто-либо. Он касается всех частей трона, он Всевышний, Великий». Аш-Шахрастани, книга о религиях и сектах, страница 103-104. Знакомясь с этими краткими выписками, современный читатель может хотя бы в небольшой мере почувствовать, что представляет собой средневековые религиозно-философские схоластические рассуждения, занимающие порой объемистые фолианты. Вместе с тем, и в таких, на первый взгляд, лишенных всякого рационального зерна мудрствованиях, порой ощущается неудовлетворенность тем, что люди Средневековья находили в правоверных сочинениях и проповедях, в том числе в слове Аллаха Коране. Нельзя не учитывать также, что в таких произведениях иногда содержатся элементы, которые могут помочь правильному пониманию и преодолению пережитков, кое-где существующих и в настоящее время. Так упомянутые могильные наказания – пережиток, который сохранился как у мусульман-суннитов, так и у шиитов. Он связан с верой в двух ангелов – опрашивателей и истязателей, которые являются к погребенному мусульманину. Для того, чтобы помочь опрашиваемому, на кладбище после ухода провожающих у свежей могилы остается мулла, подсказывающий усопшему, что тому отвечать этим ангелам, мункиру и накиру. В нашей стране реформистские представители духовенства не раз осуждали этот обычай. В одном из их решений, принятом в 1925 году, записано: «Признать доводы старого духовенства о загробной жизни, существовании ангельских душ, судов в могиле над умершим мусульманином, оживлении умершего в гробу, в могиле саване, после похорон и чтения молитв ни на чем не обоснованными». Дискуссионный съезд мусульманского духовенства и верующих в Адыгейско-Черкесской автономной области. 1925 год, страница 27. Однако записать подобное, как показывает практика, бывает значительно проще, чем провести в жизнь. Во всяком случае, с IX века, когда родился этот обычай, хотя он не описан в Коране и нет там имен Мункира и Накира, ему в ряде мест следует и до наших дней. А о Мункире и Накире не раз писалось и в богословской литературе, например, в популярной книге «40 вопросов» Кырксюаль Мевляны Фурати, жившего, как предполагают, в XVII веке. Вопрос 13 в этой книге, обосновывающий благостность названного обычая, начинается с обращения к пророку Мухаммеду. «Скажи о Мункире и Накире, какая цель их существования?» И затем дается подробный ответ на него. Здесь же, в ответе на четвертый вопрос, пророк Мухаммед говорит и о троне Аллаха. Он якобы создан из света. Величина трона такова, что пред ним 7 небес и 7 земель составляют как бы одну доску или скатерть, а величина свода небесного такова, что трон Божий в нем занимает такое же место, какое заняла бы одна полоска нивы в пустыне Сахаре. Кырксюаль издавалась в Константинополе в 1840 и 1848 годах, в Вене в 1851 году, в Казани в 1887 году. Русский перевод приложен к книге Архангельского «Мухаммеданская космогония», Казань, 1889 год. Едва ли необходимы другие примеры, тем более что фантазия представителей самых различных направлений и сект сдерживалась опытом предшественников и тем, что несогласных с догмами, считавшимися при том или ином правителе, скажем, аббасидском халифе, правоверными и ортодоксальными, жестоко наказывали. Известен случай, описанный историком ат-Табари, когда при обмене пленниками с Византией в 845 году халифские представители принимали обратно лишь тех мусульман, которые соглашались признать мутазилитскую доктрину о сотворенности Корана и о том, что Аллаха в будущей жизни нельзя видеть. Не согласившихся оставляли в плену у византийцев неверных. Между тем, отражение вражды к византийцам также содержится в Коране. Есть основания полагать, что именно об этом говорит аят, обещающий, что на страшный суд грешники будут собраны голубоглазыми. Сура 20, аят 102. О том, что религиозный фанатизм порождал вражду между людьми, читаем и у аш-Шахрастани. Кто крайне усердно, слепо пристрастен к своему учению, тот обвиняет в неверии и заблуждении своего противника, а кто терпим, дружелюбен, тот не обвинит в неверии. Аш-Шахрастани, книга о религиях и сектах, страницы 177-178. Все это не потеряло своего значения в наши дни.